Часть пятая. С точки зрения Лилии. Я буду откровенна. Эта беременность – моя собственная вина, потому что я знаю, что я соблазнила Пола. Когда я пришла в этот дом, я не планировала ничего такого. Но после выслушивания их стонов и тяжелого дыхания каждую ночь, после уборки в их комнате, полного ароматов ночных последствий, во мне зародилось сексуальное желание. Поначалу я сдерживалась, но наблюдая за Полом, тренировавшимся с мечом во дворе каждый день, неугасимый огонь в моем теле стал разрастаться. Каждый раз, как я вижу Пола, я вспоминаю о потере девственности. Я была куда моложе в то время, и это случилось в те дни в школе боевых искусств. Партнером был, конечно, Пол, и это было насильное нападение однажды ночью. Пусть даже я не ненавидела его, но я его и не любила. Мой первый раз был не самым романтичным, и я пролила немало слез тогда. Но после у меня были только жирные чинуши. Павел был явно лучше, чем они, так что я не придавала большому значению такому инциденту. Когда я только услышала, что Пол ищет служанку, я подумала использовать это как дополнительный аргумент в переговорах. Пол, которого я ни разу не видела с тех пор, стал гораздо мужественнее. Молодой парень исчез и превратился в сильного и надежного мужчину. И имея дело с таким мужчиной, мне на самом деле удалось продержаться 6 лет. Сначала Пол не флиртовал со мной. Если бы все оставалось так, возможно, мои желания и поутихли бы, но его случайные домогательства разожгли мое пламя. Даже если я могу это вытерпеть, но я осознаю факт, что все это время балансировало на грани. Беременность Зенит нарушила этот хрупкий баланс. Воспользовавшись сексуальной неудовлетворенностью Пола как шансом, я заманила его в комнату. Так что это все моя вина. Беременность – это мое наказание. Наказание за то, что поддалась страсти предела Зенит. Но я была прощена. Прощена Рудеусом. Этот умный ребенок точно понял, что произошло, аккуратно направил течение разговора и даже заложил там идеальную ловушку. Как если бы он уже сталкивался с подобным раньше и остался спокоен. Страшно все это. Нет, я не могу так говорить о нем больше. Я всегда находила Рудеуса страшным и избегала в прошлом. Рудеус очень умен. Он, должно быть, заметил, что я умышленно избегаю его. Но он все равно спас меня. Хотя он, должно быть, чувствовал себя от такого не слишком комфортно. Опираясь на свои собственные чувства, он решил спасти этого ребенка. Я чувствую стыд от того, что считала его пугающим и избегала. Он мой спаситель, человек, который заслуживает моего уважения. Я буду служить этому человеку с величайшим уважением до самой своей смерти. Нет, я не смогу отплатить ему только этим, если подумать о времени, когда я смотрела на него сверху вниз. Правильно, если мой ребенок вырастет здоровым и сильным, я дам моему ребенку последовать за Рудеусом. Он будет служить господину Рудеусу. Конец пятой части.